Яблоко раздора. Нечасто богиня выходит за смертного. На свадьбу Пелея были приглашены все боги Олимпа и все земные властители. И мир не видел еще такой свадьбы. Сам громовержец Зевс сошел со своего трона и обошел гостей, приветствуя их. Даже обменялся с некоторыми парой слов. Рядом с женихом он задержался, положил ему руку на плечо и ласково по-отечески сказал: «Молодец, Пелей. В чем-то я тебе даже завидую, а в чем-то нет». Первый раз в жизни в присутствии всех олимпийских богинь самое большое внимание привлекала к себе Фетида. Но радости у нее на лице не было. Она принимала поздравления спокойно и сдержанно. Лишь когда к ней подошла Гера и, нежно взяв ее за руки, тихо сказала: «Фетида, дорогая, я ведь все знаю. Ты отказала Зевсу, и он в наказание выдал тебя за смертного. Но ты не должна ни о чем жалеть, ты поступила мужественно, достойно богини. Я никогда этого не забуду. Будь счастлива, несмотря ни на что». Фетида всхлипнула и сказала: «Мой сын все равно будет бессмертным, и он отомстит за меня». Гости веселились вовсю. Вино и нектар текли рекой. Слуги выносили одни яства с другими. А чтобы гости не уставали есть и пить, между сменами блюд сам Аполлон исполнял свои лучшие музыкальные композиции, а музы пели и танцевали под его кефару. Дионис тоже пытался петь, у него получалось хуже, но ему тоже аплодировали, и веселье, затихавшее было при выступлениях муса Аполлона, вновь разгоралось от блатных песен и похабных анекдотов в исполнении сильно подвыпившего Диониса. Гости все прибывали и прибывали, привратники едва успевали проверять приглашение. Гермес сновал от гостей на кухню, из кухни ко входу, от входа снова к гостям, давая на бегу указания. К турникету на входе подошла небрежно одетая богиня с неприятным злобным лицом. «Ваше приглашение?» «У меня нет приглашения», — ответила богиня таким же неприятным скрипучим голосом. «Ваше имя, простите?» «Эрида мое имя. Надо бы знать, милок». Это была та, чье появление на свадьбе наименее уместно. Зловредная богиня раздора. Нудная, сварливая и скандальная стерва. «Вашего имени нет в списках приглашенных?» «А мне есть дело до твоего списка. Я пришла, и изволь меня пропустить». «Я не могу пропускать тех, кого нет в списке. Мне начальство накажет», – жалобно сказал привратник, незаметно дергая у себя за спиной веревочку звонка. «Ну и кто твое начальство?» Из-за турникета выскочил радостный, излучающий гостеприимство Гермес. «Элидочка, ласточка, душечка, как же мы тебя заждались? Где ж ты пропадаешь? Почему не проходишь? Что ты здесь делаешь?» «С привратником вашим припираюсь, как видишь». Гермес зарделся от гнева. «Несчастный!» – закричал он на привратника. «Как ты смеешь припираться с богиней, которой не достоин даже поднести воды?» Он сделал широкий театральный жест, превратив привратника в рукомойник, и снова расплывшись в улыбке, обратился к Элиде. «Очень большое мероприятие. Приходится набирать персонал на стороне. Берут необученных, неотесанных, ну просто кого попало берут. Я разберусь, кто нанял этого наглеца, и примерно накажу, обещаю». «Но прежде чем разбираться, ты меня, надеюсь, пропустишь?» – мрачно спросила Эрида. «Обязательно, непременно, безусловно. Покажи свое приглашение, драгоценное». «У меня нет приглашения». «Как же ты могла его забыть? Но это не важно. Не надо никого за ним посылать, мы не будем проявлять несвойственный нам бюрократизм». «Достаточно, чтобы ты была в списке приглашенных». Он достал список и стал внимательно читать, вводя пальцем по строчкам. Когда палец дошел до конца, на лице Гермеса одновременно отразились ужас, смущение и возмущение. «Не может быть!» – воскликнул он. «Какой негодяй составлял эти списки! Я руки ему оторву!» «Нет, оторвать руки недостаточно. Нет такой ужасной казни, которой не заслужил бы этот бездельник. Мир не знал еще такой вопиющей халатности. Тебя нет в списке». «Извини, что прерываю твою искрометную клоунаду. Надеюсь, теперь, когда ты прояснил это недоразумение, я наконец могу пройти. Я проголодалась уже». Выражение лица Гермеса стало таким несчастным, что сейчас его пожалел бы даже самый отъявленный воинствующий безбожник. «Но это невозможно, Элидочка. Ты знаешь, что за люди там собрались? Одних царей под сотню. Меры безопасности беспрецедентные. Из неприглашенных мышь не проскочит. Это я к тому, что не надо превращаться в мышь и проскакивать. На дежурстве свора специально обученных котов. Это только одна из мер безопасности. А их тысячи. Я даже сам и половины не знаю. Я обещаю, что больше такое не повторится. Но сегодня никак не могу тебя пропустить. Если хочешь, я велю тебе вынести по порции всех блюд, что подают сегодня гостям. Откупаетесь. Милостыню предлагаете. Не надо уж, сами ешьте. Повеселитесь без меня. Веселья вам сегодня хватит. Элида сплюнула себе под ноги, резко развернулась и пошла прочь. Лицо Гермеса сразу стало серьезным и озабоченным. Он тоже развернулся и пошел в другую сторону. У турникета он вдруг остановился, взглянул назад, превратил рукомойник в привратника и быстро пошел дальше. Зевс сидел на троне с умиротворенным видом. На небе не было ни облачка, ничто не могло сейчас испортить настроение громовержца. У ног его приземлился орел. Он потоптался и негромко прокашлялся, привлекая к себе внимание. Зевс вопросительно на него посмотрел. Орел расправил крылья и, стараясь подражать голосу Фетида, прокаркал. «Мой сын все равно будет бессмертным, и он отомстит за меня». Зевс кивнул и отвернулся. Перед ним стоял слегка побледневший Гермес. «Кроныч, у нас неприятности». «Элида?» «Я откуда узнал? Не понимаю. Кто рассказал? Кажется, она поняла, что мы ее нарочно не пригласили». «Пустое», – махнул рукой Зевс. «Что за свадьба без драки?» Зевс понимал, что если за скандал взялась сама Элида, то дело не сведется к обычной драке между гостями. Но никто в мире не умел, как он, хранить олимпийское спокойствие и скрывать свои истинные чувства. Еще никто не видел Зевса испуганным или растерянным, хотя, естественно, ему, как и всем, свойственны страх и сомнения. И сейчас Олик остался невозмутимым, а на небе не появилось ни тучки. Нельзя предугадать, что учинит Элида, нельзя подготовиться, остается только ждать. Беда пришла вместе с десертом. Перед богами на стол поставили большую корзину фруктов, а в ней на самом видном месте лежало красивое, спелое, отливающее золотом аппетитное яблоко. К его черенку была привязана яркая ленточка, на которой золотыми буквами было написано «Самый красивый». Три божественные ручки одновременно потянулись к яблоку, три божественных голоска одновременно сказали «Это мне», и три божественных личика обернулись к Зевсу со словами «Ну скажи же им, что я самая красивая». Зевс на мгновение оторопел. Любой ответ сулил вечную ненависть двух богинь, а этого не мог себе позволить даже властелин богов. Уже в следующее мгновение он дипломатично ответил, «И я предлагаю передать это яблоко невесте, ведь она...» Но было поздно. Катастрофа произошла, а Зевса уже не слушали. «И когда это ты успела стать красавицей?» – ехидно спросила Афродита. «Ты в зеркало-то на себя давно в последний раз смотрела?» «Да уж красивее тебя буду», – ответила, покраснев, Афина. «Тут ты шлем никогда не снимаешь, чтоб лицо твое лучше видно было». «Кто бы говорил, таких красавиц, как ты, в любом публичном доме полно». «А тебя с твоей рожей и в публичный дом не пустят, всех клиентов распугаешь, на тебя же за всю жизнь ни один мужик не позарился». «Зато на тебя зарятся все, кому не лень». Гера развела богинь руками и примирительно сказала, «Девочки, что вы спорите? Зевс уже показал, кого он считает самой красивой, когда женился на мне». «А из кого ему было тогда выбирать? На безрыбье не на такой кикиморе женишься. Детей-то он не с тобой делает. Как разговариваешь со свекровью, дрянь?» Затрещина. И сразу раздался визг Геры, которой Афродита вцепилась в волосы. Афина, звеня доспехами, напрыгнула на обеих, все три повалились на землю. Бессмертные отвели взгляды, смертные гости ошалело смотрели, как на их глазах рушился авторитет богов. «Амброзии перебрали», – несмело предположил какой-то царь. И тут грянул гром среди ясного неба. Зевс встал с трона, спустился со своего возвышения и подошел к сцепившимся богиням. Удар грома привел их в чувство, они отпустили друг дружку и встали на ноги. «О красоте смертных судят боги. О красоте богинь пусть судят смертные», – сказал громовержец. «Найдем беспристрастного юношу, он рассудит, кто из вас самая красивая. Но это потом. А сейчас приведите себя в порядок, в таком виде нельзя людям на глаза показываться». Богини действительно выглядели неважно. У Афродиты фингал на пол лица, у Геры волосы дыбом, лицо расцарапано, одежда разорвана так, что приходится прикрываться, а у Афины из носа текла благоуханная божественная кровь, вперемешку с не менее благоуханными божественными соплями. Богини поспешно удалились, а Зевс поднялся к трону и обратился к гостям с такими словами. «Почтеннейшая публика, только что наши самодеятельные актрисы разыграли перед вами фольклорную сатирическую сценку под названием «Три завистливые дуры на чужой свадьбе». Поздравим их с дебютом и пожелаем в следующий раз выбирать для постановки пьесу, где будет больше психологизма и меньше буфонады. Он сел на трон, и праздник продолжился. Но веселье уже было не таким беззаботным и непринужденным. Все стали как-то тише и осмотрительнее. До Зевса стали долетать мысли гостей вроде «Так вот на что наши жертвы тратятся». «Вкалываешь весь день, не разгибаясь, с утра до вечера с трона не встаешь, они тут сценки разыгрывают». Все разворовали олимпийцы проклятые. Зевса эти слова не очень беспокоили. Богов почему-то не волнуют, что смертные делают с тем, что им Бог послал, думал он. А вот для смертных очень важно, куда деваются их жертвы. Им все время кажется, что боги что-то лишнее себе присваивают, будто весь мир и так не принадлежит богам. Впрочем, не стоит, пожалуй, в будущем приглашать смертных на божественные мероприятия, а то от таких сцен им начинает казаться, что мы ничем от них не отличаемся. Чем меньше они о нас знают, тем, пожалуй, лучше. Пелей в это время думал. Вот и положено начало новой семейной жизни. А Фетида думала только о будущем месте.